Для них было честью сделать что-нибудь для духовного лидера гоблинов. Дверь света сохраняла стабильность в течение 15 минут. Внезапно посередине небесно-голубой двери появилась рябь, а за ней могучая фигура. Это было странное существо, наполовину человек, наполовину зверь. 3 метра в высоту, 2 в ширину, с хвостом длиной в 5 метров. У него было крепкое и мускулистое человекоподобное тело, но нижняя часть больше походила на звериную. 4 копыта и длинный хвост, тупой нос, твердый лоб и морщины. Руки и ноги у него были драконьи, с острыми когтями. Тело покрывало темно-зеленая чешуя. Мышцы были четко очерчены. Это был полудракон, также известный как драконорожденный. Они были странными существами, созданные смешением человеческой и драконьей крови. Они не были настолько умны, но у них были мощные тела и не менее мощные магические способности. Магическое сопротивление было превосходным благодаря их драконьей крови. Если бы не их неспособность летать, их можно было бы считать одной из самых могущественных ветвей потомков драконов. Драконорожденный, вышедший из-за двери, обладал силой первого класса. Даже при том, что оценка не была столь значительной на его собственной плоскости, этого было более чем достаточно, чтобы раздавить хрупких гоблинов. Вот почему все инженеры в панике отшатнулись, когда драконорожденный встряхнул своим массивным телом и топнул по металлическому полу копытами. Магическое сопротивление и физическая сила драконорожденных были столь же высоки, как писали в книгах. Он слегка покачал головой, переступив через дверь, и оправился от неприятного чувства плоскостного подавления. Конечно, это имело какое-то отношение к слабому красному свету, излучаемому через дверь. Его рептильные зрачки сузились, янтарные глаза обратились в сторону Газлоу. Старый гоблин сидел на платформе, но когда появился драконорожденный, они были практически на одном уровне глаз. «Ты, тот крошечный гоблин?» Голос драконорожденного был громким, как колокол. Остальные гоблины на платформе не зажали уши. «Ты очень хорошо поработал. Мы щедро вознаградим тебя, как только обоснуемся». Драконорожденный бросил быстрый взгляд на дверь. Было очевидно, что он в восторге от работы гоблинов. Однако то, с которым он похвалил Газлоу, был жестким. В его голосе звучали презрение и насмешка. «Лорд Эшендрик, почему только вы? Разве мы не договорились о команде из 30 человек?» – спросил Газлоу. «Хаэм, плоскостная дверь, которую вы построили, вырезала слишком много важных материалов. Она не способна выдержать родословную герцога 3-го класса. Теперь, когда я прибыл, пусть ваши люди удалятся. Они не должны входить без приглашения. Мы, драконорожденные, не нуждаемся в вашем вмешательстве». Возможно, потому, что он почувствовал слабость гоблинов, тонны Шендрейка громового света выказывал нетерпение. С его точки зрения, эти слабаки не имели права говорить с ним. Он превратил бы их всех в пепел и пыль своей силой молнии, если бы не энергия двери, висящая на этом мусоре. Лица гоблинов окрасились в разные цвета, когда они услышали язвительные слова драконорожденного. Некоторые инженеры тайком достали рации и приготовились вызывать армию магических машин, ожидающих снаружи. «Очень хорошо, очень хорошо, кто б знал». Газлоу не был разочарован резкими словами драконорожденного. Вместо этого он приказал своим подчиненным поднять стул и вывести его из зала. На его лице все еще была подобострастная улыбка. «Лорд Принц, вы хотите сказать?» Инженеры окружили Газлоу, как только отошли достаточно далеко. «Хаэм, все эти драконорожденные – идиоты, которые мыслят в одном измерении. Пусть пока все идет своим чередом. Как только весь отряд драконорожденных телепортируется сюда, мы отключим подачу энергии к двери и захватим их. Тогда жизненной силы 3 дюжин драконорожденных будет более чем достаточно, чтобы завершить проект бессмертия». Газлоу закашлялся в маниакальном смехе. Его темно-зеленая кожа и черные пятна на лице дрожали, когда он смеялся. Это было отвратительное зрелище. Глава 523. Этот мир низок и грязен. Все здесь воняет, и Шендрик громовой свет покачал драконьей головой. Странные змеиные зрачки во всех 4 его диких звериных глазах расширились и сузились, в них вспыхнул янтарный свет. Его мощные духовные чувства намного превосходили формы жизни того же уровня. Драконорожденные слышали каждое слово гоблинов, несмотря на расстояние между ними. Как только все гоблины покинули зал, драконорожденный стер с лица все следы высокомерия и нетерпения. Вместо этого в его глазах засиял свет разума, присущий только разумным формам жизни. Большинство драконорожденных были очень глупыми существами с огромной силой и отсутствием мозгов. Однако тот факт, что Ишиндриек Громовой Вет был послан сюда самим герцогом в качестве разведчика авангарда, означал, что он обладал уникальными способностями. Ишиндриек поднял 4 толстые конечности и прошелся по залу, внимательно разглядывая каждую заметку. Наконец, убедившись, что серьезных проблем нет, он достал 3 камня и бросил их в сторону двери света. Из камней вырвалась волна электричества. Когда 3 камня врезались в металлическую дверь треугольником, в середине портала образовался еще один пространственный проход. Как только пространственный проход стабилизировался, по черному световому экрану побежали круги. Возникло почти 3 десятка дракона, рожденных такого же размера, как Громовой Свет. Огромный зал казался просторным. Он мог вместить более 1000 гоблинов. Однако именно из-за этих 35 драконорожденных здесь стало тесно. Черный пространственный проход начал дрожать. Казалось, в проходе застряло огромное существо. В этот момент пространственный коридор начал медленно расширяться. Наконец, оттуда вырвался драконорожденный больше, чем Ишиндриек. «Хвала нашему лидеру, лорду Зака, мы рады вашему прибытию». Лорд Зака, разведчики драконорожденных немедленно склонились своему могущественному лидеру. Их правые руки, покрытые зеленой чешуей, прижались к груди. Те, кого выбрали разведчиками, были как минимум первого класса. С другой стороны, последний, кто телепортировался в качестве лидера разведчиков, был второго класса. Когда он появился в зале, окутанный ослепительным синим светом, неосязаемая плоскостная сила окружила его тело и заставила застонать. Как существа с другой плоскости, формы жизни второго класса переносили гораздо более жесткое подавление по сравнению с формами жизни первого класса. К счастью, помимо врожденных способностей драконов, унаследованных от их родословной, драконорожденные обладали мощными и мускулистыми телами. Даже если их врожденная магия была временно недоступна, одного их тела было более чем достаточно, чтобы сокрушить большинство их врагов. Ишиндриек, какова ситуация? Лидер выдавал страшную силу, несмотря на ужасающее плоскостное подавление. Лидер Зака, этому гоблину нельзя доверять, как мы и ожидали. При постройке плоскостной двери использовались самые неполноценные магические материалы. Долго ее не используешь. И еще, что еще? Источник энергии плоскостной двери кажется несколько странным. Она содержит следы поверхностного знания из мира адептов. Боюсь, наше вторжение может встретить неожиданных врагов мира адептов. Присутствующие разведчики драконорожденных не могли не нахмуриться, услышав это. Выражение лица Зака немного испортились. Из его янтарных глаз вырвалось ослепительное электрическое сияние. А как насчет гоблина, который торговался с нами? Настроение лидера испортилось, когда он услышал такие неприятные новости. Его уже выгнали из зала. Я беспокоюсь, что они могут отрезать нам путь к отступлению. Просто отрезав источник энергии, Ишиндриек Громовой Свет был редким интеллектуалом среди драконорожденных. Несмотря на то, что он был в возрасте всего 103 лет, логика и здравый смысл скрывались за каждым его суждением. Словно торопясь доказать свою догадку, свет в холле внезапно погас. Энергия, хлынувшая в плоскостную дверь, стихла. Большая дверь света в металлической двери быстро тускнела. Только треугольный пространственный проход, поддерживаемый камнями Громового Света, все еще излучал слабое свечение. Ха-ха, хитрые и бесстыжие гоблины. Неужели они действительно думают, что могут отрезать нам путь к отступлению, просто отключив энергию? Громовой Свет, возьми 5 человек и охраняй плоскостную дверь. Не позволяйте ей закрыться. Вот, это 300 камней Громового Света, которые я специально принес для этого случая. Этого достаточно, чтобы поддерживать плоскостную дверь в течение месяца. Зака снял со спины большой кожаный мешок. Оттуда сияли сотни ярких и ослепительных голубых огней. Понял, командир. Ишиндриек Громовой Свет махнул рукой, и 5 членов его команды устремились к металлической двери. Они вытащили из-за спины электрические копья и насторожились. В этот момент у входа в зал раздался громкий металлический лязг. Ряды магических машин, орды устрашающих танков и отряды полностью вооруженных солдат-гоблинов хлынули, как прилив. Как могли драконорожденные до сих пор не понять намерений гоблинов? Драконорожденные воины, вперед! Зака поднял 3-метровое электрическое копье, разнесите этих лживых ублюдков. Следуя приказу Зака, несколько разведчиков встряхнулись и бросились на армию гоблинов. Даже при том, что атакующих разведчиков было всего 30 человек, казалось, что бежит целая армия. Каждый драконорожденный весил около 30 тонн. 30 драконорожденных вместе, это больше 1000 тонн. Раздался оглушительный грохот. В отличие от разведчиков драконорожденных, армия гоблинов действовала очень организованно. Впереди стояли непобедимые отряды магических машин. Они занимали 3 ряда, каждый из которых состоял из 5 трехметровых магических машин. Как только драконорожденные приблизились на расстояние выстрела, магические машины немедленно открыли огонь. Обычные металлические пули не причиняли большого вреда драконорожденным. Зеленой чешуи вокруг тела драконорожденного было более чем достаточно, чтобы противостоять любым физическим и магическим атакам ниже 25 очков. Однако силу, которую несла с собой каждая из пуль, было сложно отрицать. Даже самым могучим солдатам пришлось замедлиться. Продвижение стало трудной задачей. Однако бесстрашные драконорожденные воины не уклонялись. Они закрыли лица руками, ревя и вызывая свой голубой электрический щит. Позади отряда магических машин развернулись колесницы и танки. Из машин появился черный ствол диаметром в метр. Пушка состояла из специальных сплавов. Она засветилась темно-красным. Несколько огненных шаров, содержащих яростную магическую энергию, описали изящную параболическую дугу, прежде чем приземлиться на линии фронта. Затем они взорвались и превратились в крупные огненные сгустки. Любому пришлось бы временно отступить перед такими свирепыми и концентрированными энергетическими атаками. Однако драконорожденные были бесстрашными. Они загудели на драконьем языке. Как только они приблизились к первому ряду магических машин, из электрических копий в их руках вырвалась ужасающая цепь из молний. 10 магических машин в 2 передних рядах загорелись. Гоблины-механики внутри мгновенно превратились в пепел. Армия гоблинов не ожидала, что драконорожденные обладают такой силой молнии и электричества. Трагедия заключалась в материалах, использованных для создания магических машин. Все приборы были изготовлены из высококачественных легированных материалов, но ни один из них не подвергался непроводящей обработке. Следовательно, будучи лучшими проводниками электричества, магические машины не только не смогли защитить механиков, но и стали причиной эффективности молний. Магические машины отряда Газлоу были уничтожены. Глава 524. Первый раунд. Воины драконорожденные получили минимальные повреждения, но отряд магических машин был искалечен. По мере того, как драконорожденные солдаты пробивали себе путь в армию гоблинов, потери среди магических машин росли экспоненциально. Гоблины действительно прикрыли свои недостатки и жалкие боевые способности прочными металлическими оболочками. Однако разрушение, которое они могли нанести, управляя магическими машинами, зависело от магического энергетического оружия и взрывчатых веществ самих машин. Хотя это оружие могло атаковать без остановки, оно имело очевидные ограничения в отношении силы. Лучшим примером служили металлические пули, выпущенные порохом. Такие атаки никогда не превышали 30 очков физического урона, независимо от того, насколько хорошо было спроектировано оружие. С другой стороны, магическое и энергетическое оружие функционировали на батареях. Когда магические энергии накапливались, они были способны нанести достойный энергетический урон плоскостным существам. Однако магическое энергетическое оружие, которое изобрели гоблины, было примитивным. Энергетический урон, который они наносили, доходил до 80 очков. Хотя атак такой силы было достаточно, чтобы ранить драконорожденных, они смогли нанести только телесные раны. Драконорожденные не отступили. Вместо этого они стали более агрессивными и безрассудными. Они размахивали электрическими копьями, нанося удары и сметая гоблинов на пути. Те, кто не был в зоне ближнего боя, использовали цепную молнию, чтобы поражать гоблинов. Рассеянное электричество явно не могло пробиться через превосходное магическое сопротивление драконорожденных. Все они были изолированы чешуей. Однако магические машины не могли сравниться с ними по размеру, весу или атакующей силе. Противники почти полностью уничтожили магические машины еще в начале боя. Когда линия магических машин была нарушена, настала очередь колесниц. Солдаты-гоблины, разбросанные вокруг колесниц, стали жертвами неистовства драконорожденных. Оружие, изобретенное инженерами, не было бесполезным. Оно просто наносило слишком мало урона, что затрудняло прорваться через электрические щиты драконорожденных и их чешую. Гоблины-солдаты отчаянно бежали от драконорожденных. Менее чем за 15 минут 30 воинов драконорожденных разгромили армию из 700 гоблинов, а гоблинов, погибших на поле боя, насчитывалось более 300. На стороне драконорожденных не было смертей, хотя большинство получили незначительные раны и повреждения, они заживали и восстанавливались со скоростью, видимой невооруженным глазом. Одного этого было достаточно, чтобы убедиться в огромных регенеративных способностях драконорожденных. Когда гоблины разбежались, авангард из разведчиков драконорожденных разделился на 10 групп и начал преследовать гоблинов. Учитывая стиль правления драконорожденных, они должны были сначала совершить кровавую резню, прежде чем подчинить рабов. С одной стороны, это позволяло им дать выход своим склонностям к насилию. С другой стороны, они могли создать себе имидж могущественной и непобедимой расы. Игра в охоту и бегство началась. Колесница гоблинов, скрывшаяся с поля боя, рванулась вперед. Она раскачивалась из стороны в сторону, рассылая искры по стенам туннеля. Тем временем магическая энергетическая пушка на крыше машины быстро заряжалась и стреляла в массивную фигуру позади. Когда враг подходил слишком близко, колесница извергала поток огня, заливая гигантские силуэты все вокруг него пламенем. К сожалению, даже если бы колесница работала на 200%, она все равно не смогла бы нанести никакого урона преследователю. Фактически, большую часть времени колесница скрипела и дрейфовала из стороны в сторону под неистовым контролем пилота. Все это делалось для того, чтобы избежать электричества, стреляющего сзади. Хотя колесница могла наносить драконорожденным лишь незначительный урон, накопительный эффект нельзя недооценивать. Тем не менее, без защиты магических машин у колесницы не было выбора, кроме как сражаться на бегу. Драконорожденный легко мог пронзить металлическую пластину толщиной в 50 сантиметров. Гоблин в кожаных доспехах мгновенно испарится. Большинство гоблинов-солдат были обычными формами жизни. Их основные телесные атрибуты не могли сравниться с драконорожденными. Колесница мчалась прочь, пушки стреляли, клубящееся красное пламя заполняло туннель. Враг совсем не пострадал, он по-прежнему гнался за колесницей. Он уже разделился со своими двумя спутниками из-за изгибов туннеля. Отчаянно убегающая крыса успешно разожгла его ярость. Когда они собирались вбежать в узкий туннель, разъяренный разведчик драконорожденный остановился. Треугольная голова быстро оценила обстановку. Электричество поднималось вверх по копью в его руках, изредка выпуская дуги молний. Раздался лязг. Появились 4 магические машины, похожие на предыдущие. 2 подошли спереди, 2 сзади, полностью перекрыв все пути к отступлению. Это была ловушка. Разведчик сразу же догадался. Он совсем не боялся. Вместо этого он хрустнул шеей, запястьями и взмахнул электрическим копьем, чтобы ударить 2 врагов перед ним. На первый взгляд гоблины обладали абсолютным преимуществом. Однако когда началась битва, все случилось иначе. Команда гоблинов из 4 послала только 1 магическую машину 2 класса, чтобы разобраться с разведчиком 1 класса. Исход битвы превзошел их ожидания. Разведчик драконорожденный уничтожил магическую машину 2 класса, получив незначительные раны. Даже гоблин-механик, прятавшийся внутри магической машины, был вырван из машины и раздавлен в лепешку. Система оценки форм жизни гоблинов имела огромное различие, когда дело касалось других видов. На самом деле, для этих могущественных существ 1 класса, эти машины 2 класса были не более чем игрушками. Хрупкие тела гоблинов-механиков не могли высвободить всю мощь машин 2 класса, что привело к растрате превосходных ресурсов. Это, несомненно, ранило сердца многих инженеров, изобретателей и алхимиков, которые прятались в безопасном месте и тайно наблюдали за битвой. Это позволило гоблинам осознать разницу в силе между ними и захватчиками. Инопланетные захватчики высшей плоскости были не просто сильнее их, они превосходили их во всех отношениях. В то время как они считали драконорожденных глупыми и безмозглыми идиотами, они не смогли понять фундаментальную истину. Когда вид был достаточно силен, ему больше не нужно прибегать к так называемым стратегиям. Неважно, кто враги и что они пытались сделать, драконорожденным нужно было лишь выдержать бомбардировку и броситься вперед, чтобы разорвать всех на куски. Драконорожденные не были идиотами. Им просто не нужно было использовать трюки против хрупких гоблинов. Лидеры гоблинов, наконец, отдали еще один приказ. Оставшиеся 3 магические машины 2 класса устремились вперед и, наконец, схватили драконорожденного. 1 машина была серьезно повреждена, а 2 другие получили незначительные повреждения. Затем специально модифицированная колесница увезла пленника прочь. К тому времени, Когда два других дракона рожденных прибыли сюда, отслеживая запах, не осталось ничего, кроме разбросанных частей магической машины и большой лужи синей крови. Разведчики доложили о ситуации своим спутникам через странный рев. Это привело к тому, что засады, которые Газлоу подготовил в нескольких местах, потерпели неудачи. Глава 525. Черный туннель продолжался. Разрушение в этом месте вызвало утечку многих энергетических труб. Большинство огней в туннеле погаснуть. Только отдельные участки едва могли поддерживать освещение. Просочившиеся хаотические магические энергии свободно текли по туннелям, косвенно ослабляя духовные чувства. Из-за этого посторонним, таким как адепты и драконы рождены, было трудно разобраться в ситуации. Туннели стальной столицы походили на мутную лужу воды, в которую наступили. Внутрь забрались сильные, слабые и посредственные актеры, воспользовавшись хаосом, чтобы попытаться получить выгоду. Там были хищники и добыча. Конечно, большинство игроков были идиотами, которые воображали себя хищниками, несмотря на то, что были добычей. Мэри парила в темноте туннеля, окутанная багровым туманом. По пути она потушила все, что испускало свет. Под ней с криками разбегались гоблины-солдаты. Без должного освещения они бились головами о стены и металлические колонны, как слепые. Разбитая армия гоблинов, несомненно, была жертвенной пешкой, которую Газлоу бросил волкам. Их побег во все туннели был уловкой, чтобы разделить хищников. Таким образом, элитные отряды гоблинов, которые он подготовил, будут иметь больше возможностей для контратаки. Разведчики дракона рожденных хотели уничтожить все силы гоблинов, которые могли угрожать их планам. Адепты, с другой стороны, продвигались к центральной области, не зная о дракона рожденных. Обе стороны, как осьминоги, рассредоточили все свои силы по углам. Когда они начали сближаться и их силы начали пересекаться, конфликт стал неизбежен. Если бы кто-то был описан как убийца в темноте, тогда Мэри была бы монархом тьмы. Большинство хрупких гоблинов даже не почувствовали ее существование. Эти ничтожные создания ее и не интересовали. Поэтому Мэри продолжала продвигаться к центру подземного лабиринта, ни на секунду не останавливаясь перед мусором. Когда она пролетела по узкому коридору и оказалась на перекрестке, ей в нос ударил густой запах крови. Она почувствовала, как от одного этого запаха ее дух освежается. Мэри молча остановилась под высоким потолком и посмотрела на пол. Здесь когда-то стояла армия гоблинов, насчитывавшая около 50 членов. У них было все: магические машины, колесницы, магическое энергетическое оружие, и они обладали приличной боевой силой. Но теперь все это превратилось в останки. Дорогие магические машины были превращены в металлические детали, разбросанные по земле. В земле даже осталась глубокая вмятина. Выглядело так, словно сюда ударил гигантский монстр. Между осколками металла лежали искореженные трупы гоблинов и большие лужи черной крови. Мэри пошла в направлении кровавого следа и вскоре обнаружила, что смотрит в темный туннель. Похоже, кто-то или что-то уже охотилось здесь. Направление, в котором они прятались, вело прямо в черный туннель. Мэри расправила крылья и без колебаний нырнула в туннель. Быстро скользя по шахте, она превратилась в луч красного света. Это был путь резни. Повсюду валялись разрушенные магические машины и обломки колесниц. Ни один из трупов механиков не остался целым. Они были похожи на игрушки, которыми заигрались. Мэри удалось догнать эту группу, пролетев 7 километров. Две оставшиеся магические машины сражались с тремя мускулистыми монстрами под прикрытием 5 гоблинов-солдат. По правде говоря, это нельзя было назвать дракой. Это была игра смерти. Без прочной оборонительной линии или сфокусированного огня энергетическое оружие гоблинов наносило врагу незначительный урон. Три существа, которые были наполовину людьми, наполовину драконами, использовали электрические щиты, чтобы защититься от атак, прежде чем яростно нападать. Синие электрические щиты, прочная чешуя цвета индиго, мускулистое и могучее тело. Их физическое преимущество позволило им мгновенно сокрушить едва установленный периметр гоблинов. Бедные создания превратились в мясную пасту. Магическая машина, потерявшая большую часть конечностей, рухнула на землю, но все еще пыталась обстрелять дракона рожденных. Остальные гоблины быстро разбежались. Самбелла и Хамдар, Гурят, дракона рождены, шедший впереди, выкрикнул несколько фраз на драконьем языке, и двое его спутников быстро последовали за гоблинами в туннеле. Сам разведчик медленно подошел к поврежденной магической машине. Шквал пуль прекратился, когда они попали в синий электрический щит. Вся их кинетическая энергия была поглощена. Чешуя дракона рожденного отражала пули, попадавшие в сеть. Круглые пули даже расплющивались от удара. Пули-огнеметы, железные кулаки. Магическая машина сделала все, что могла, но все равно не оставила видимых повреждений драконорожденному. Когда механик смирился со своей смертью и приготовился запустить ракету для самоуничтожения, драконорожденный ударил своим электрическим копьем. Копье пронзило 30-сантиметровую металлическую пластину и гоблин. По копью пронеслось электричество, искры полетели во все стороны. Затем машина взорвалась. Разведчик драконорожденный убрал электрическое копье и уже собирался уходить, когда остановился. Он обернулся, его 4 янтарных глаза остановились на стройной фигуре. Он сразу заметил большие крылья позади нее. «Верна Рута, кто ты?» Драконорожденный разведчик зарычал на своем языке. Впервые в его сердце поднялось чувство опасности. Однако противник был равнодушен к его драконьему языку. Она не ответила. Вместо этого она просто парила в воздухе, глядя на него своими малиновыми глазами. Разведчик драконорожденный бегло говорил на 3 или 4 языках. Было очевидно, что он не хотел безрассудно начинать борьбу с человеком перед ним. К сожалению, он столкнулся с Мэри, женщиной действия. Мэри подняла свое хорошенькое личико и издала боевой клич. Ее окутал кровавый туман. Она сложила крылья и нырнула вниз. Разведчик не осмеливался вести себя с Мэри так небрежно, как с гоблинами. Он поднял электрическое копье и ударил врага. Электрический щит перед ним затрещал. Однако скорость Мэри явно превзошла его ожидания. Ее малиновый силуэт сделал несколько резких поворотов в воздухе, оставляя лишь остаточные изображения. Громкий щелчок тетивы и алая стрела пронзила толстую шею драконорожденного. Такая страшная рана была бы смертельной для любого обычного человека. Однако драконорожденные были ужасными существами с цепкой жизненной силой. Он не умер, несмотря на дыру в шее. Вместо этого он приложил ладонь к ране и использовал силу электричества, чтобы прижечь ее. Затем он поднял свое электрическое копье и погнался за Мэри, непрерывно нанося удары по ее тени. След электричества проник в тело Мэри в тот момент, когда она проходила мимо разведчика. Даже под защитой кровавого тумана дикая сила электричества сумела разбить 3 алые розы на поверхности ее брони. Это означало, что электрические атаки противника были достаточно мощными, чтобы навредить Мэри. Тем не менее, она была грозным элитным адептом первого класса, который происходил из мира адептов. Противник был обычным драконорожденным первого класса из маленькой плоскости. Обе стороны были на одном уровне, но их реальная мощь отличалась колоссально. Мэри даже не нужно было использовать свою настоящую силу. Она просто полагалась на свою ловкость, чтобы обойти противника, ожидая промахов в обороне противника. Разведчик рычал от негодования. Конечно, он также швырял электричество в остаточные изображения Мэри. К сожалению, все его атаки поражали только воздух, в то время как атаки Мэри приземлялись на его тело, шея, сердце, живот, правый глаз, хвост. Существование магических сил делало чешую и электрические щиты драконорожденных неэффективными для защиты. Не имело значения, был это физический урон от стрелы или коррозия кровавого тумана. Ни одну из этих атак драконорожденный выдержать не мог. Когда его внутренние органы были разрушены, а жизненные силы истощены, разведчик рухнул на землю. Мэри бросилась на массивное тело. Ее клыки увеличились в размерах и вонзились в шею разведчика, как 2 кинжала. Затем она присела на корточки и начала сосать кровь. Прежде здоровое тело драконорожденного быстро высохло. Даже его чешуя потускнела. Энергия, потраченная на битву, была восстановлена. Однако большая часть жизненной энергии драконорожденного не могла быть переварена, и Мэри сохранила ее как кристаллы крови в своем желудке. «Верносута, кто ты?» «Ебрихан Густаса, это ты убила его?» — раздался возглас. Двое других драконорожденных почуяли неладное и вернулись. Мэри подняла голову от сморщенного тела драконорожденного. Ее хорошенькое личико было перепачкано кровью, алые глаза горели опасным и жадным огнем. Мощный, чистый, восхитительный. Такова была оценка Мэри крови драконорожденных. Однако больше всего Мэри привлекало ощущение силы, которое она получала от этой крови. Прошло много времени с тех пор, как она смаковала такое чувство. Мэри подняла голову и одарила 2 разведчиков сладкой улыбкой. Глава 526. Мэри была не единственной, кто ввязался в драку. Цели обеих сторон были одинаковыми. Таким образом, шансы на то, что они столкнутся друг с другом, были огромны. К Конечно, везде без исключения победителями вышли адепты. Разница в силе между обеими сторонами была очевидна. Драконорожденные обладали силами минимум первого класса, но это была лишь врожденная сила, проявляющаяся в их мускулистых телах и мощной родословной. В результате то, как они сражались, больше склонялось к основным инстинктам дикого зверя. В этом отношении адепты значительно превосходили их. Почти 80% всех адептов происходили от слабых людей. Они претерпевали невыразимые страдания, постоянно подходя к вратам смерти. Только пережив ужасающее путешествие в качестве ученика, они возносились к адептам. По сравнению с природными способностями драконорожденных, все силы адепта были нажиты их собственными руками. Вернее, захвачены их собственными руками. Меньшинство могло успешно пройти путь от ученика до адепта. Большинству из этих людей пришлось переступить трупы своих товарищей, чтобы достичь пика. Конечно, в их путешествии было немало интриг и заговоров. У каждого адепта были козырные карты и туз в рукаве. Эти секреты они не раскрывали никогда, только если они не были на грани жизни и смерти. Адепты, воспитанные в такой суровой и неумолимой среде, естественно, имели больше шансов победить кучку драконорожденных, которые полагались на свои врожденные таланты и физическую мощь, не говоря уже об экипировке. Если бы лук Мэри не имел пронзающего эффекта, ей было бы трудно убить разведчика драконорожденного, независимо от того, насколько быстрой она была. Помимо Мэри, ядовитая ведьма Эндер, механический адепт Сабрина и ведьма-берсеркер София тоже одержали победы. С другой стороны, адепту Жуку Беллису повезло меньше. Его скорпионы ничего не могли сделать чудовищу в твердой чешуе. У него не было выбора, кроме как отказаться от этого аппетитного угощения. Он обратился за этим к гоблинам. Грим и Алиса не встретили врагов. Они легко добрались до центрального района. Но там все усложнилось. И важные сооружения гоблинов, и зал, охраняемый драконорожденными, были хорошо защищены. Пытаться найти другой путь без врага, используя способности Алисы, было невозможно. Алиса невозмутимо посмотрела на три дорожки перед ними. Три разных направлений. Какое выберешь ты? Алиса немного помолчала, прежде чем повернуться к Гриму. Ну, хоть намекни. У меня нет твоей способности к предсказанию. Тропинка слева ведет туда, где спрятана принцесса Ванесса. Обратная связь судьбы предполагает средний уровень опасности. Тропинка посередине ведет к пространственной печи. Там, где Газлоу проводит ритуал бессмертия. Обратная связь судьбы предполагает крайнюю опасность. Тропинка справа ведет в плоскостной зал. Там находится дверь, охраняемая драконорожденным. Обратная связь судьбы предполагает крайнюю опасность. Нет, верную смерть. Там мы, скорее всего, столкнемся со страшным драконорожденным третьего класса Бинго. Пошли. На лице Алисы появилась радостная улыбка. Она подскочила к Гриму и повела его по средней дорожке. По какой-то причине тень, давившая на сердце Алисы, внезапно исчезла, когда она покинула мир адептов. У нее больше не было ощущения, что каждое ее действие в каждый момент находится под чьим-то наблюдением. Хотя она знала, что эта реакция была нелепой и, возможно, иллюзией, она не могла избавиться от этого чувства. Она отдалась судьбе, но судьба принадлежала не только ей. Не имело значения, были ли это силы высшего уровня, стоящие на вершине плоскости, или даже предыдущая ведьма судьбы. Все они были связаны таинственной связью. Каждый импульс сил судьбы в мире адептов мог воздействовать на их души. Любое действие, которое один из них совершал в реке судьбы, нельзя скрыть от мастера законов судьбы. Алиса была еще слишком слаба. Ее нельзя было назвать мастером законов судьбы. Однако это не помешало ей обнаружить странные действия других, благословленных судьбой. Если думать о судьбе как о покерном столе, то в настоящее время Алиса имела право только наблюдать. У нее не было силы, необходимой для самой игры. Ей нужно время и пространство для роста. Как ведьма судьбы, Алиса больше всего любила собирать силы судьбы. Обычная жизнь, проведенная в башне адепта, накапливала силы судьбы чрезвычайно медленно. Только регулярно бросаясь в бурное перепутье судьбы, она могла собрать большое количество силы судьбы. Более того, это не мир адептов. Ее не нужно беспокоиться о том, что на нее будут гадать другие благословленные судьбой. Следуя за Гримом, она всегда сможет войти в контакт с благословенными судьбой. Такие, как Газлоу, принцесса Ванесса или даже Тигул были втянуты в непреодолимый водоворот истории плоскости гоблинов. В этот момент такой же адепт, как она, мог всесторонне чувствовать движение судьбы за каждой битвой и каждым заговором. Чтобы лучше испытать силу судьбы, Алиса активно участвовала в операции. Затем она использовала силы судьбы, которые она собрала, чтобы слабо повлиять на общий поток событий и скорректировать траекторию, по которой идет история. Помимо получения большого количества силы судьбы, во время этого процесса Алиса могла также испытать модели движения и методы манипулирования законами судьбы. В мире адептов сила законов судьбы была слишком велика и неуловима. С ее слабой силой было очень трудно остаться нераздавленной. Однако здесь, на плоскости гоблинов, большая часть ответной реакции судьбы будет разделена так называемыми благословенными судьбы. Она могла кружить между этими событиями, а грим ее защищал. Это вносило значительные выгоды в рост Алисы. Алиса все это прекрасно понимала. То, что стояло за сегодняшней битвой, было огромной возможностью и огромной опасностью для плоскости гоблинов. Если плоскость сможет успешно усвоить адептов и драконорожденных как дары, то гоблины будут прогрессировать. Был шанс, что сама плоскость сможет вырасти и стать частью 1%, плоскостью среднего размера. Однако если гоблины потерпят неудачу, то их плоскость может превратиться в игровую площадку адептов и драконорожденных. Огромная опасность, возникшая на плоскости гоблинов, могла быть вызвана эгоизмом и безрассудством Газлоу. Однако тем, что действительно направляло вещи, была все та же неосязаемая сила судьбы. Появление магической энергии, появление пространственной печи, даже конфликт между старым гоблином и королевской семьей. Следы судьбы можно было смутно увидеть везде. У обычного человека не было бы другого выбора, кроме как смиренно вздохнуть и броситься в омут. Это был их мир. Они не могли сидеть и смотреть, как их близких уносит река судьбы. Только посторонние, такие как Алиса, могли оседлать волны судьбы с позиции, одновременно отстраненной и вовлеченной. Такие люди, как она, могли менять направление реки судьбы. Как и три пути, на которые Алиса указала гриму, этот выбор означал, что у судьбы плоскости гоблинов есть три варианта. Выбор в пользу спасения принцессы Ванессы, несомненно, будет означать поддержку консерваторов плоскости. Это позволило бы консерваторам сохранить немного своей прежней силы в потоке судьбы. Таким образом, даже если ритуал Газлоу удастся, две отдельные фракции гоблинов все равно будут существовать. Однако у Грима не было никаких привязанностей к королевской семье гоблинов. Он не трудился им помогать. Нападение на плоскостной зал, несомненно, вызовет непоправимый конфликт между адептами и драконорожденными. Когда это произойдет, пользу извлечет только Газлоу. Он не только получит шанс продлить свою жизнь, но и сможет поглотить две вторгшиеся силы и стать истинным наследником плоскости. Однако вероятность такого развития событий была практически нулевой. После долгих раздумий единственное, что подходило адептам, это встретиться лицом к лицу с Газлоу, временным наследником плоскости. Если Грим и его отряд смогут победить Газлоу и успешно разгромить армию драконорожденных, они получат власть над плоскостью гоблинов. Даже с помощью Алисы, которая выбрала лучший путь, то, что ожидало его в конце, было рискованным и кровавым сражением. Таким образом, когда Грим шел по дорожке, держа Алису за руку, он уже решил сражаться не на жизнь, а на смерть. Даже если его ждет стена из стали и железа, он проломит и ее, потому что он выбрал именно этот путь. Глава 527. Ритуальный зал. Пока снаружи бушевала буря крови, в ритуальном зале кипела деятельность. Там сновали гоблины-исследователи в белых халатах. Они направляли гоблинов-инженеров и приказывали им проверять металлические трубки, протянутые над внутренней частью горы. Если оживление стальной столицы будет успешным, то эти металлические трубы станут кровеносными сосудами магической машины, известной как Великий Император. Гигантская пространственная печь станет ее сердцем. Старый гоблин Газлоу перевоплотится в титаническое тело Великого Императора и станет истинным правителем. Это был истинный план Газлоу. Ритуал бессмертия или вторжение адептов и драконорожденных – лишь часть плана Газлоу по запуску проекта «Титан». Газлоу удалось собрать весь персонал и ресурсы, в которых он нуждался. Даже несмотря на то, что адепты и драконорожденные свободно перемещались по туннелям вне его контроля, имело значение только то, что они были здесь. Все знали, насколько велика столица. Попытка оживить такой огромный город в магическую машинную форму жизни требовала количества жизненной силы и душ за пределами воображения. Вот почему Газлоу разработал план заманить в город элитные боевые силы плоскости гоблинов. Когда это произойдет, Его жертвами станут не только 120 тысяч гоблинов, живущих в столице, но даже его личная армия, королевская армия, адепты и драконорожденные. Он, самый умный гоблин во вселенной, использует эту мощную волну жизненной силы, чтобы ассимилироваться с остальной столицей и стать бессмертным демонический титанов четвертого класса. Плоскость гоблинов станет трамплином для его восхождения, позволив ему стать богом, который сможет править несколькими мирами. Он создаст новый вид, формы жизни магических машин. Однако Газлау нужен массивный всплеск жизненной силы. Старое тело Газлау лежало на платформе в ритуальном зале. Его череп уже раскололся, как распустившийся цветок. Его верные подчиненные осторожно извлекли мозг и поместили его в стеклянный чан 5 метров в диаметре и 50 в высоту. Внутри была светло-зеленая питательная жидкость. Мозг Газлау плавал там, как головастик в пруду, а под ним была дюжина щупалец. Именно эти щупальца позволяли серому мозгу совершать необходимые движения. В ходе битвы в этот ритуальный зал было отправлено несколько убитых разведчиков драконорожденных. Их трупы были брошены в несколько маленьких лужиц рядом. Их тела, души и все вокруг растворялось. Затем раствор вводили в стеклянную банку, чтобы мозг Газлау мог укрепляться. Через час после начала битвы крошечный мозг Газлау превратился в сверхразум 3 метров в диаметре. Рост и развитие мозга позволили даже гоблину получить некоторые сверхъестественные умственные способности. Газлау даже не нужно технологическое оборудование, чтобы общаться со своими подчиненными. Он мог напрямую говорить с их разумом. Более того, эта ментальная сила увеличивалась. Он даже начал создавать соответствующие ментальные заклинания. Телепатия, удар души, хлыст души, взрыв души, контроль разума, гипноз, ментальная иллюзия. Газлау был взволнован. Он никогда раньше не испытывал сверхъестественных сил. Сверхразум плавал в стеклянном чане, многократно используя свои странные магические способности. Однако более сложные умственные способности, такие как контроль разума и взрыв души, было трудно освоить. В конце концов, эти способности он не приобретал упорным трудом и практикой. Это были таинственные фрагменты знания из другого мира. Большую часть времени эти ментальные силы были врожденными способностями, которые человек приобретал, когда его дух достигал определенного уровня. Он должен был овладеть ими без какой-либо практики или обучения. Однако гоблинское происхождение Газлау, несомненно, было слишком ничтожным. Поэтому ему было трудно успешно овладеть многими из этих способностей. Хотя Газлау развлекался со своими новыми силами, за пределами зала шла напряженная битва. Периметр старого гоблина, нет, сверхразума Газлау, больше не мог сдерживать адептов и драконорожденных. Многие контрольно-пропускные пункты пали, солдаты и наемники погибли. Однако сверхразум Газлау был не против. Вместо этого он использовал свое духовное чувство, чтобы послать самый жестокий приказ своим подчиненным – резня. Когда Грим и Алиса ступили на тропинку, ведущую к пространственной печи, в стальной столице, в тысячи футов над ними, началась кровавая бойня. В столице находились множество садов и площадей. В данный момент все эти зоны были заполнены рабами. Их всех связали веревками и поставили на колени. Улицы были перекрыты колесницами. Несколько полностью вооруженных наемников стояли вдоль соседних зданий. Их черные стволы были направлены на рабов. После отданного приказа из черных стволов вырвался огонь. Рабы кричали и выли, но это не помогло. Алая кровь текла ручьями. Этот поток собрался в волну и просочился в сточные воды, где был направлен прямо в центральную область подземных туннелей. Кувшины в ритуальном зале медленно наполнялись. Чан со сверхразумом Газлау окрасился в красный. Было трудно увидеть изменения, происходящие внутри, но можно было почувствовать, как там боролось массивное существо. Время от времени одно или два длинных и страшных щупальца ударялись о прозрачные стенки чана. Эволюция Газлау ускорилась, как будто он чувствовал приближение опасности. Количество гоблинов, принесенных в жертву в городе, тоже достигло пика. Население столицы насчитывало 120 тысяч. Если учесть граждан, захваченных армией Газлау в близлежащих районах, то число жертв достигло 150 тысяч. Такой мощный поток жизненной силы, направленный в подземелье, стал катализатором ассимиляции Газлау с остальной столицей. Подземная сеть начала наполняться странной, зловещей аурой. Дух Газлау продолжал укрепляться. Он даже начал распространяться наружу. Металлические компоненты, алхимические машины, контрольные платформы, магические машины и магическое энергетическое оружие – каждый неодушевленный предмет. Если они были в пределах досягаемости духа Газлоу, они приобретали след сознания. Где бы ни простирался дух Газлоу, предметы окутывало белым светом. Всего за 15 минут Газлоу сумел оживить ритуальный зал и превратить его в часть тела. Вскоре, вся подземная сеть стала частью его тела. Однако по сравнению с бесчувственными металлическими и алхимическими машинами процесс ассимиляции Газлоу с пространственной печью был трудным. Неистовая и бурлящая магическая энергия в печи походила на раскаленную лаву. Каждый раз, прикасаясь к печи, он испытывал невыносимую боль. В прошлом Газлоу оставил бы печь напоследок. К сожалению, у него не было времени. Его духовные чувства указывали на то, что в плоскостной двери начался новый виток вибраций. Если прибудет подкрепление противника, это вызовет непредсказуемые последствия для проекта перевоплощения Газлоу. Вот почему Газлоу использовал всю свою силу, чтобы перекрыть все энергетические трубы, ведущие в плоскостной зал. Однако драконорожденные обладали другим источником энергии. Они поддерживали дверь своими собственными средствами. Не имея выбора, Газлоу приказал усиленной группе магических машин поспешить в зал и остановить телепортацию подкрепления противника. Кроме драконорожденного, Газлоу обнаружил десяток злоумышленников в его теле. Больше всего его напугало появление грозного огненного адепта. Этот человек привел с собой женщину-адепта и без его ведома приближался к пространственной печи. Глава 528. Газлоу пребывал в критическом моменте его эволюции. Он не хотел, чтобы его прерывали. Элитная группа гоблинов-солдат, охранявшая окрестности ритуального зала, немедленно получила приказ перехватить двух адептов. Он вскричал вслух, когда огненный адепт уничтожил их за 3 минуты. Противник полностью демонстрировал ужас и силу адепта. Адепт превратился в 5-метрового огненного демона. Пол, стены и потолок начали плавиться от его жара. Они таяли, как воск. Гоблины-солдаты, осмелившиеся напасть на него, растаяли вместе со стенами. Их снаряжение и плоть превратились в жидкость. Только магические машины и колесницы могли продержаться немного дольше из-за специальных сплавов, из которых они состояли. Однако этого было недостаточно, чтобы причинить вред ужасному огненному демону. Прекрасная ведьма, напротив, восседала на пылающей руке демона. Остальные адепты быстро начали собираться вокруг этих двоих, будто почувствовав огненную ауру. И все же, яростная оборона подчиненных Газлоу значительно замедлила их. В конце концов, едва ли оживленная форма жизни магической машины Газлоу за всем наблюдала. Адепты и драконорожденные двигались внутри его тела. Вот почему не было никакой возможности остаться незамеченным. Этим адептам явно недоставало мощи огненного адепта второго класса, как Грим, поэтому машинам удалось их немного задержать. Когда пламенный демон, в которого превратился Грим, спустился в ритуальный зал с жаром самого ада, там уже ждал огромный отряд магических машин. Они отступили к большому стеклянному чану, защищая его содержимое. Обжигающий жар Грима охватил каждый дюйм комнаты. Что удивило Грима, так это невидимый ментальный барьер, отгородивший ритуальный зал. Этот барьер вытеснил кольцо огня из его тела. Барьер оказался областью ментального сознания. Алое кольцо огня вокруг Грима сталкивалось с белым ментальным барьером, нейтрализуя и атакуя друг друга. Огненное кольцо превосходило по силе. В сочетании с пугающей жарой вокруг Грима, оно сжигало ментальное сознание без какого-либо сопротивления. Однако дух противника казался невероятно стойким, ментальное сознание продолжало биться о кольцо огня. Двое нахмурились, когда области их атрибутов столкнулись. Если бы не ментальный барьер Газлоу, Грим превратил бы ритуальный зал в мир магмы и огня. Грим отставил Алису на землю, обменялся с ней глубокомысленным взглядом и шагнул к белому ментальному барьеру. По мере приближения Грима интенсивность пламени, которой должен был выдержать ментальный барьер, возрастала. «Кажется, я не могу сражаться с тобой без настоящего тела», — мысленный поток Газлоу четко перетек в сознание Грима. «Раз так, тогда иди сюда, магические машины, колесницы и различное магическое энергетическое оружие, расположенное перед стеклянным чаном, внезапно вышли из-под контроля гоблинов. Они быстро собрались в одном месте. Произошла серия сложных комбинаций, и 3 дюжины магических машин, 8 колесниц и много магического энергетического оружия начали объединяться в последовательность, похожую на трансформеров на Земле. Они превратились в странную человекоподобную фигуру. Из корпуса машины торчали бесчисленные пушки. Все магическое энергетическое оружие начало заряжаться в тот же момент, когда засиял ослепительный белый свет. Проклятие Грима поглотил поток энергетических огненных шаров и металлических пуль. Жестокая энергетическая атака длилась 26 секунд. Эта варварская атака закончилась, когда магическое энергетическое оружие на гигантском монстре начало разваливаться из-за чрезмерной выработки энергии. Когда белый свет потускнел, перед гоблинами предстал могучий и ужасающий пламенный демон в ужасном состоянии. Гриму удалось вызвать два лавовых щита. Если включить 6 огненных щитов и один энергетический щит, которые уже были при нем, то энергетическая защита Грима достигала высоты в 728 очков. Защиты такого уровня было достаточно, чтобы противостоять атакам 10 адептов первого класса. К сожалению, этот шквал магического энергетического оружия достиг более 1000 очков силы. Одно мгновение беспечности, и лавовые щиты Грима разлетелись на куски. Огненные щиты разбились сразу же после разрушения лавового щита. Тело Грима было изрешечено дырами. Если бы он не использовал свою огненную энергию для защиты ключевых частей тела, таких как сердце и голова, он был бы обращен в прах. Атака Газлоу явно возмутила его. Гигантский демон издал яростный рев. Лава и расплавленный металл под ногами потекли вверх по ноге и за несколько секунд залечили все раны. Демон снова взревел, и из каждой трещины его тела вырвались устрашающие огни элементия. Когда огненные потоки прекратились, тело Грима покрыла огненная броня, магма для тела и уголь для доспехов. Столб огня ударил гигантского металлического монстра. Металлическое чудовище рухнуло на землю, разлетевшись на десятки тысяч частей. «Выходи, Газлоу!» Грим шагнул вперед, его пылающее лицо было обращено к стеклянному чану с кровью. «Дай же мне взглянуть, чем ты тал?» Огненная струя в его руке устремилась вперед и разбилась о стеклянный сосуд. Даже закаленное стекло толщиной в 20 сантиметров не выдержало бы такого пламени. Раздался треск, и контейнер разлетелся вдребезги. Страшный поток крови хлынул изнутри и столкнулся с огнем. Странное зрелище крови, борющейся с огнем, почти завораживало. В багровом тумане показалась некая форма жизни. Это был мозг, увеличенный в 1000 раз. Белые огоньки, пробегавшие по неровному и дрожащему телу, символизировавшие умственную деятельность, превращали мозг в произведение искусства. Внизу свисала дюжина толстых и подвижных мозговых нервов. Грим никогда бы не подумал, что мелкий умирающий гоблин мог превратиться в такое существо. Эволюция Газлоу смутно напоминала потусторонних пожирателей разума, хотя только внешне. Если бы не встреча с Газлоу до этого, Грим заподозрил бы, что гоблин полностью превратился в пожирателя разума. «Газлоу, если подчинишься, я позволю тебе жить. В противном случае». Грим сделал два шага вперед и прижал огненное кольцо к чудовищу. Однако массивный мозг защищался от всех его атак. «Подчиниться тебе? Ха-ха-ха!» Из мозга вырвался яркий свет, будто он думал, «Это ты должен подчиниться мне». Металлический проход вокруг Грима внезапно свернулся под руководством какой-то странной силы. Грим был бы раздавлен в мясной паштет, если бы не уперся в стены своими магматическими руками. Из мозга вырвался довольный смех, когда он увидел Грима, зажатого между металлическими стенами. «Не забывай, я полностью ассимилировал стальную столицу. Ты практически стоишь в моем теле. Хочешь драться со мной на моей базе? Ха-ха-ха!» Грим находился в опасной ситуации, но на его пылающем лице не было и следа страха. «Все уже сделано, Алиса!» Грим не мог не пожаловаться. «Алиса!» Только теперь гигантский мозг заметил, что не следил за женщиной-адептом. Теперь она находилась в пространственной печи. То, что не должно было случиться при развитом и безупречном мозге Газлоу, произошло у него на глазах. Глава 529. Мозг Газлоу функционировал на высокой скорости. Все, что произошло за последние 15 минут, прокручивалось в его голове, как видеозапись. От женщины-адепта, лежащей на земле рядом с огненным адептом, к ее небрежной прогулке мимо шквала энергетических лучей. От того, как она прошла мимо него, миновав тщательно охраняемую стальную дверь, туда, где находилась печь. Ничего особого, это было поле битвы. Как он позволил ужасной женщине-адепту пройти мимо него, этого не должно было случиться. Газлоу не понимал, почему он проигнорировал вражеского адепта. Почему он позволил ей войти в такое важное место. Это не невидимость. В конце концов, любая форма заклинания вызовет неизбежный поток магии. С нынешним духом Газлоу никакое заклинание не могло скрыться от его духовных чувств. После долгих раздумий, Газлоу пришел к выводу, что это врожденная способность ведьмы. Эта ведьма обладала странной силой, которая позволяла ей становиться невидимым человеком. Она могла заставить и врагов, и союзников подсознательно игнорировать ее существование. Подобно природному обаянию суккубов и эльфийскому сродству с природой, при ее использовании не появлялся магический поток. Вокруг мозга вспыхнул белый свет. Он приготовился телепортироваться к пространственной печи и убить эту странную ведьму самым быстрым нападением, которое у него было. Однако как раз в тот момент, когда гигантский мозг собирался завершить телепортацию, его прервал взрыв огня. Грим использовал огненную телепортацию, чтобы вырваться из металлического коридора. Он появился рядом с гигантским мозгом и использовал огненную клетку, чтобы заточить монстра. Огненная тюрьма длилась всего 3 секунды, прежде чем была уничтожена ментальной силой. Однако Грим все же сорвал план гигантского мозга телепортироваться. Встревоженный мозг яростно размахивал нервами и испускал ментальные лучи различных цветов. Они обладали странными эффектами, в отличие от большинства обычных заклинаний. Никто не смог определить воздействие каждого луча только по внешнему виду, не позволив атаке поразить его. Некоторые из этих лучей несли эффект проклятия, другие несли прямой ущерб, превратившись в хлысты души. Были и те, которые открывали порталы на земле, мгновенно телепортируя врага. С тех пор он превратился в гигантский мозг. Газлоу стал таинственным монстром с силой третьего класса. Если бы не отсутствие мощного тела и его незнание нового состояния, Гриму было бы трудно справиться с ним. По воле Газлоу открылось больше порталов, и он вызвал в зал армию их 200 гоблинов. Это не так уж много. Однако если бы каждый из них был оснащен магической машиной или колесницей, этих слабых гоблинов было бы более чем достаточно, чтобы угрожать адепту второго класса. Грим даже заметил среди этих гоблинов 2 знакомых силуэта. Механический адепт Сабрина и гоблинского бога войны Тигула. Оба потеряли контроль над своим телом. Они двигались вместе с гоблинами, посылая яростные атаки на Грима. Сабрина стреляла не только из всего своего оружия, но и вызвала голема уровня адепта, которого дал ей Грим, ревущего монстра. Грим мог положиться только на свою телепортацию, чтобы избежать 2 таких грозных противников. Не говоря уже о том, что ему приходилось иметь дело с бурей атак магического энергетического оружия других гоблинов. В промежутке между каждой телепортацией Грим накладывал заклинание урона по площади и старался сократить количество гоблинов. Газлоу воспользовался возможностью и успешно телепортировался. Он перенес себя в подземную пещеру, где находилась пространственная печь. Бесчисленные исследователи в белых халатах суетились вокруг возвышающегося металлического контейнера внутри огромной пещеры, заполненной металлическими трубами и проводами. Они постоянно проверяли оборудование, регулируя клапаны и переключатели, внимательно следя за энергетическим и напорным балансом внутри металлической конструкции. Это было не поле боя, но интенсивность, с которой они выполняли свою работу, указывала, что это была не меньшая битва. Малейшая ошибка может стоить солдату жизни. Здесь, в этом месте, любая ошибка исследователя может вызвать дисбаланс давления в печи и привести к апокалиптическому взрыву. Взрыв печи на летающем корабле привел к катастрофе, охватившей площадь в несколько десятков километров. Эта печь была в 10 раз больше той. Катастрофа, вызванная взрывом этой печи, была чем-то, что никто не мог себе представить. Исследователями мешалась стройная и красивая фигура. Она посмотрела направо и налево, время от времени подходя к исследователям, чтобы понаблюдать за их работой. Она казалась заинтригованной. Гигантский цилиндр в центре пещеры не бросался в глаза. К нему было прикреплено множество труб разного размера. Эти трубы тянулись по всему потолку и уходили в каменные стены. Дно цилиндра было залатано. Издалека это сооружение можно было принять за грубое творение гоблинов. Трудно было связать это с поразительным изобретением, пространственной печью. И все же эта штука, похожая на сломанную игрушку, собранную детьми гоблинов, представляла собой высшее алхимическое и инженерное достижение их плоскости. Что еще более важно, оно несло с собой надежду гоблинов сбросить свою оболочку низшей цивилизации и подняться на более высокий уровень. Металлический цилиндр выглядел обычным, но был полностью выкован из чрезвычайно редкого сплава кейраса. Этот сплав обладал не только удивительной податливостью и твердостью, но и магической стойкостью. По сравнению с другими магическими материалами в мире адептов он мог бы даже войти в первую десятку по сопротивлению магии, что делало его еще более ценным. Так это его ограниченное производство. Несмотря на влияние Газлоу на империю гоблинов, он добыл не более 200 тонн кейрасской руды. Для ковки этой печи потребовалось в общей сложности 30 тонн сплава. Даже если бы империя гоблинов посвятила все свои усилия и богатство строительству печей такого масштаба, они смогли бы сделать не более 6 или 7. Если они не смогут добыть новые источники руды, израсходовав весь свой сплав, то расширение гоблинской плоскости подойдет к концу. В рамках фракции Газлоу такая информация была доступна лишь нескольким гоблинам. Тем не менее, Алиса прекрасно поняла это, немного понаблюдав. Как раз в тот момент, когда Алиса размышляла о том, как извлечь максимальную пользу из этой печи, над залом вспыхнул белый свет. Алису ударил десяток мозговых нервов Газлоу. Эти толстые щупальца, диаметром в метр, свистели в воздухе, безразличные к судьбе гоблинов вокруг Алисы. Газлоу больше не думал о себе как о гоблине. Эти гоблины-исследователи, инженеры, алхимики и техники были не более чем верными рабами. Если бы не трудность найти новых рабов, чтобы заменить их, Газлоу был бы не прочь стереть все следы этих низших существ со своего тела. Красивые брови Алисы сдвинулись, когда она увидела щупальце. В мгновение ока она появилась рядом с металлическим цилиндром. Мясистые усики нервов не казались угрожающими. Однако они врезались в металлическую платформу управления и разбили ее на куски, раздавив шестерых исследователей. Нервы гигантского мозга быстро втянулись, когда он увидел, что физические атаки неэффективны. Затем он выстрелил ментальными лучами. Он торопился уничтожить крысу, которая проникла в его сердце, но был крайне осторожен в своих действиях. Дюжина лучей света прошла мимо цилиндра. После того, как Газлоу превратил механического адепта, известного как Сабрина, в своего раба, информация о каждом члене адептов больше не была для него секретом. В памяти Сабрины эта ведьма, известная как Алиса, была искусна в манипулировании силами судьбы, но не обладала боевыми способностями. Это отличная новость для гигантского мозга Газлоу. Если бы это был тот огненный адепт второго класса, то он понес бы значительные потери, даже если бы ему удалось победить адепта. Вот почему он так спешил использовать двух своих новых рабов, чтобы сдержать адепта и воспользоваться возможностью поймать эту крысу. Глава 530. Гигантский мозг Газлоу все-таки недооценил Алису. На самом деле, самый влиятельный человек из фракции Грима был не Грим. Это была Алиса, которая не так давно продвинулась до первого класса. Это вряд ли поймут посторонние. Даже во фракции Грима это понимали только Грим, Алиса и Мэри. Ужас перед врожденными способностями ведьмы судьбы был чем-то, что не мог понять тот, кто не испытал его. Они не были слабыми лишь потому, что плоскостные законы лишили их способности сражаться. Напротив, именно из-за того, насколько ужасающими были их врожденные способности, воля мира не позволяла им обладать боевыми способностями. В плоскости гоблинов не было похожих профессий. В результате Газлоу использовал против нее те же методы, что и против обычного врага. Алиса избежала всех атак противника и появилась позади группы исследователей. Она раскрыла ладони, и в них появилась алхимическая бомба. Алхимическая бомба, могучий дух Газлоу быстро просканировал и узнал предмет в руке Алисы. Это была маленькая алхимическая взрывчатка, уникальная для гоблинской плоскости. Такого рода бомбы не имели магическую силу и не могли причинить ущерб элементиям. Единственное, на что было способно оружие, это ударные волны и осколочные повреждения. Первоначальная оценка его разрушительной силы составила 5 очков, даже ниже, чем заклинание начинающего ученика. Если бы не отсутствие голосового органа, гигантский мозг Газлоу начал бы смеяться при виде этой игрушки. В настоящее время он был третьего класса, и 5 очков физических повреждений будет недостаточно даже для того, чтобы поцарапать его. Даже пространственной печи ничего не угрожало. Важно отметить, что сплав кейраса, из которого была выкована печь, обладал физической защитой, способной выдержать атаки до 1000 очков. Как раз в тот момент, когда гигантский мозг Газлоу ослабил бдительность и приготовился утопить врага в буре атак, Алиса сложила руки. Алхимическая бомба исчезла. Управление Газлоу подземным пространством достигло практически совершенного уровня. Таким образом, ему удалось найти новое местоположение алхимической бомбы менее чем за 10-ю долю секунды. Черт, дух Газлоу переместился внутрь пространственной печи. Там только что закончился взрыв. Пространственная турбулентность, вызванная взрывом, привела к тому, что едва прирученные магические энергии снова пришли в неистовство. Турбулентность, вызванная алхимической бомбой, была похожа на крошечную волну, плещущуюся в бушующем море. Она была поглощена потоком магии в тот момент, когда появилась. Однако эта турбулентность нарушила изменения в энергетических приливах внутри печи. Газлоу уже ассимилировал большую часть пространственной печи. Этот металлический цилиндр стал для него источником бесконечной энергии. Очень похоже на человеческое сердце, где даже небольшой отток крови вызовет дискомфорт у владельца. 20 или 30 нейронов в массивном мозгу Газлоу внезапно сгорели. Он не мог сдержать стона боли. Однако это лишь небольшое число по сравнению с миллионами нейронов. Эти повреждения будут устранены за 2-3 секунды. Однако Алиса не могла этого допустить. Она улыбнулась и взмахнула руками, одновременно бросив 5 алхимических бомб в печь. Это также косвенно отражало ее силу. Ни один другой адепт не смог бы сделать этого, даже если бы захотел. Даже Гриму придется сначала разбить этот цилиндр, если он хотел атаковать печь. Алисе это удалось из-за своих способностей к пространственной телепортации и способности использовать дар судьбы, зафиксировать пространственную координату. Оба эти фактора вместе позволили ей легко атаковать магическую энергию внутри печи. Магические энергии сейчас были эквивалентны крови в теле Газлоу. Гигантский мозг Газлоу полагался на свое мощное ментальное сознание и бесконечную магическую энергию, чтобы успешно контролировать стальную столицу. Иначе он никогда не смог бы переместить столицу, которая весила более миллиона тонн, с помощью одной лишь его ментальной силы. И в этот момент что-то случилось с его сердцем. Взрывы алхимических бомб были подобны острым иглам. Даже при том, что сумма ущерба была еще недостаточна, чтобы угрожать его жизни, кто знает, что еще вытащит эта ведьма. Алиса перевернула запястье. Там была взрывоопасная курица. Если алхимическая бомба могла нанести только 5 очков урона, то курица – 15. И это уже будут не иголки, колющие в сердце Газлоу, это будет кинжал.